Заключение. Помнится, Корней Иванович Чуковский написал как-то сказочку. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. На самом деле, сказка эта про таракана, который рыжий и усатый. Одним своим видом, включавшим и усы, и золотистое брюхо, он задраматизировал всю уважаемую звериную общественность. Слоны и носороги, и те по канавам, по полям разбежались, и тряслись в указанных местах, готовые пойти на все, даже самые чудовищные требования террориста. А тот восклицал: «Принесите-ка мне своих детушек, я их за ужином скушаю». И ужас охватывал четвероногих, но уже почти согласились. То, что проблема, в смысле этот таракан, и выеденного яйца не стоит, мы узнаем лишь при появлении героя, гвоздя, так сказать, программы, воробья, который вот и клюнул таракана, вот и нету великана, и усов от него не осталось. Но неужели же вы и вправду думаете, что воробей в этой сказке самое сильное и самое отважное животное? Ничего подобного. Просто он не относился к таракану как к неразрешимой проблеме. И в сущности залог воробьиной победы был только в направлении движения. Другие животные разбежались и попрятались, трясли поджилками и думали, как бы задобрить таракана, как от него откупиться. А воробей явно не преувеличивал тяжесть проблемы, не вглядывался ни в усы, ни в брюхо, пошел в атаку и стал победителем. Совершенно аналогичная ситуация складывается и с нашими тараканами, с нашими страхами. До тех пор, пока мы преувеличиваем их серьезность, до тех пор, пока не осознаем, что сами мы и делаем свои страхи, и что они только привычки, пока, наконец, мы трусливо бегаем от них, вместо того, чтобы идти им навстречу и решать вопросы, наша жизнь превращается в настоящую помойку, где царствуют рыжие и усатые. И мы должны помнить, качество нашей жизни определяется нашим эмоциональным состоянием. И если мы одной рукой подкармливаем свои страхи, идя у них на поводу, а другой пытаемся с ними бороться, то не видать нам счастья, как своих ушей. Если же наше собственное счастье нам не безразлично, если мы решаемся идти в атаку, то должно знать, это или последний и решительный бой, или бесконечная позиционная война с состоянием на реке Угре. Так что начали наступление, наступайте. Изучайте, исследуйте своего врага и технологию борьбы с ним, свою психологию и саму жизнь, резервы, скрытые в вашей психике. Тем более, что теперь у вас есть все необходимое. Библиотека психотерапевтических пособий, первые позитивные результаты вашей работы и, я надеюсь, главное – желание жить достойно, без страха и упрека. Удачи! У вас все получится. Искренне ваш, Андрей Курпатов.